Здесь горные породы лежат как бутерброды. Здесь ночью смотрит пьяный месяц из воды. Какие наши годы, хотим глотка свободы. И снова будем жить в палатке три звезды. Играют волны, и фляги полные. Будет веселый пляж. В лучах заката берут пираты девчат на абордаж. Все с собою на Байкал, на Байкал, на Байкал. Вилку, ложку и бокал, и бокал, и бокал. Я приехал на Байкал, на Байкал, на Байкал. Там русалку отыскал. На Байкал, на Байкал. И бокал, и бокал. На Байкал, на Байкал. Я приехал на Байкал. Добита вся зарплата, продуктов маловато. И умер за хребтом мобильный интернет. Но мы не одичали, ни часа не скучали. И безупречно соблюдаем этикет. Играют волны, сверкают молнии. И смылся макияж. В лучах заката берут пираты девчат на абордаж. Все с собою на Байкал, на Байкал, на Байкал. Вилку, ложку и бокал, и бокал, и бокал. Я приехал на Байкал, на Байкал, на Байкал. Там русалку отыскал. Немного юмористы не тратят время между первой и второй. Хватило бы бензина, дойдем до Баргузина, а дальше вслед за Ангарой. Все с собою на Байкал, на Байкал, на Байкал. Вилку, ложку и бокал, и бокал, и бокал. Я приехал на Байкал, на Байкал, на Байкал. Там русалку отыскал. На Байкал, на Байкал. На Байкал, на Байкал. Я приехал на Байкал. Все с собою на Байкал, на Байкал, на Байкал. Вилку, ложку и бокал, и бокал, и бокал. Я приехал на Байкал, на Байкал, на Байкал. Там русалку отыскал. Все с собою на Байкал, на Байкал, на Байкал. Вилку, ложку и бокал, и бокал, и бокал. Я приехал на Байкал, на Байкал, на Байкал.